На Аннетту его оскорбительное подозрение действовало как пощечина, и она покорилась Филиппу, отдаваясь ему с отчаянием страсти и с отвращением. А Филипп ничего не хотел видеть. Приходил, эгоистически предъявлял свои права любовника, не задумываясь над тем, что каждая такая плотская победа оставляет в душе покорной ему женщины словно позорное клеймо. Аннетта чувствовала себя обесчещенной. Ей казалось, что она отдала на поругание свою любовь, и что если она не спрыгнет с наклонной плоскости, по которой катилась вниз с ее одержимой страстью тела, она погибла. И в один прекрасный день она бежала. Пошла к Сильви, просила ее на несколько дней взять к себе Марка, как ей необходимо уехать из Парижа. Сильви ни о чем не расспрашивала, ей достаточно было одного взгляда на Аннетту. Эта женщина любопытная, часто до нескромности, и так мало понимавшая душевную жизнь сестры, проявляла тонкое чутье, когда дело касалось любви, ее трагических шуток. В дни близости с Аннеттой она никогда не поверяла ей своих любовных тайн. Она рассказывала только о мимолетных увлечениях и не ждала, что Аннетта будет ей поверять свои. Сильвия понимала, что у каждой женщины бывают свои великие часы, о которых она вправе молчать. И никто не может помочь их пережить. Она должна сама себя спасти или погибнуть. И Сильвия предложила сестре пожить у нее на даче в окрестностях Парижа, недалеко от Жуан-Жоза. Аннетта была тронута. Она поцеловала Сильвию и согласилась. Две недели укрывалась Аннетта в этом деревенском домике на опушке леса. Она даже Марку не сказала, куда едет. Только Сильвии было известно, где она. Как только Аннетта покинула Париж, этот заколдованный круг, она ясно увидела, какое безумие владело ею последние недели, и пришла в ужас. Неужели эта одержимая, эта жалкая раба, опьяненная своим рабством, она, Аннетта, ведь такая страсть убивает душу? Цепь разомкнулась. В этот вечер Аннетта дышала свободно. Она словно в первый раз увидела луга, леса, ощутила тишину земли. Два месяца густой красный туман застилал от нее живой мир. Даже самое близкое, сын, стал каким-то далеким. Но стоило ей очутиться в этом домике, среди полей, как туман рассеялся в лучах заходящего солнца. Она услышала колокольный звон, пение птиц, голоса крестьян и заплакала от облегчения. Вечером она уснула, разбитая усталостью, но среди ночи вдруг проснулась. Тоска душила ее. Ей казалось, что вокруг ее шеи сжимаются кольца змеи. Дни проходили в унизительных муках, слепых порывах, сменявшихся часами внезапного прозрения, полнейшей ясности мысли, рассеивавшей дурман. Аннетту постоянно томило предчувствие опасности, и хотя она была на стороже и вооружена решимостью, достаточно было пустяка, чтобы снова сбить ее с ног. Она решила пожить здесь еще некоторое время. Это было рискованно. Из-за своего внезапного отъезда она уже и так потеряла несколько уроков. Небольшая клиентура, которую она себе с таким трудом завоевала, могла перейти к другим. Сильвия пересылала ей письма и всякие извещения, но от себя ничего не прибавляла, кроме добрых вестей о здоровье Марка. Она воздерживалась от советов, считая, что она-то сама знает, что ей делать. Она-то отлично понимала, что пора вернуться в Париж, но все откладывала день отъезда. Сколько бы она ни оставалась здесь, она не могла запретить своим мыслям лететь к Филиппу. Что он делает? Ищет ли ее? От него не было никаких вестей. Она-то и боялась, и жаждала их. Она изгнала его из своих мыслей и думала, что освободилась. Но он ее не оставлял. И вдруг он появился. Раз вечером, когда Аннетта, поглощенная своими неотвязными мыслями, бродила без дела по грабовой аллее сада, которая тянулась вдоль невысокого забора, она увидела сквозь ветви на белой дороге приближавшийся автомобиль. Она тотчас подумала, это он, и спряталась за деревья. Автомобиль проехал вдоль забора до конца сада. Аннетта с бьющимся сердцем прислушивалась к его гудению и поняла, что он замедлил ход. В 30 шагах от сада дорога разветвлялась, и там автомобиль остановился. Аннетта решилась выглянуть из-за ветвей и увидела спину человека, который, видимо, в нерешимости смотрел по сторонам и вдаль. Она его узнала. Ужас охватил ее. Она бросилась на буксовую изгородь, упала на землю, впилась в ее ногтями. Она подумала, он опять возьмет меня, и кровь бросилась ей в голову. Хотела крикнуть «нет», а кровь кричала «да». Под ее пальцами крошились комья сухой земли. Изрываясь лицом в кусты, она вдыхала горьковатый запах разогретого солнцем букса.